14. Роза забежала в подъезд и вздрогнула, когда дверь, подгоняемая диким октябрьским ветром, ударила ее по спине. Зазвонил телефон. Роза только раздраженно вздохнула. У нее были заняты руки пакетами из супермаркета. Локтем она кое-как нажала на кнопку вызова лифта и стала ждать. Телефон замолк и зазвонил снова. Обычно Роза ставила его на беззвучный режим, но сегодня почему-то не сделала этого. И стандартная мелодия стучалась в двери всех квартир. Чувствуя неудобство перед соседями, она перехватила тяжелые пакеты с продуктами одной рукой и ответила на звонок. «Розочка, привет, что делаешь?» — звонко сказала Люся. Роза поморщилась. Подруга говорила слишком радужно и громко для такого унылого и тяжелого дня. «Домой поднимаюсь». «Ты занята?» «Нет, в лифте еду». «Слушай, Розочка, у меня к тебе просьба. У меня Сёма, помнишь? Брат младший». «Да». «У него двояки по инглишу в школе, и мама спрашивает, не могла бы ты немножко поднатаскать». «Без проблем», — сказала Роза, поставив пакеты на пол. Лифт ехал слишком долго, и у нее стали болеть пальцы от тяжести продуктов. «У меня занятия стоя». «Дело в том», — перебила Люся, — «что родители сейчас дом строят. У них кредит. Мне очень неудобно тебя просить, но, может быть, ты могла бы...» Лифт дрогнул, остановившись на нужном этаже. Роза снова взяла сумки и вышла из кабины, а в телефоне по-прежнему звенел Люсин голос, который теперь приобрел оттенки вины. «Сёме не так много времени нужно. Ему просто пару раз объяснить. Возьмешься? Правда, неудобно, но вот такая ситуация у родителей. А у него реально в дневнике одни двойки. Рос, ну что?» «У меня есть мини-группа для его возраста как раз, так что без про...» «Дело в том...» Еще более виновата и заискивающе сказала Люся, что мама не очень верит в такие форматы и считает, что Сёме будет некомфортно. Повисло молчание. Роза вспомнила свое расписание. Она и так работала почти без выходных каждый день и при этом успевала учиться. Ей до слез не хотелось тратить еще один час на работу, к тому же неоплачиваемую. Но тут она вспомнила, сколько раз Артём Александрович тратил свое личное время, чтобы помочь ей. И решила, что все-таки не стоит экономить на доброте. А потом еще вспомнила, как в школе Люся до 9 класса ходила в брюках, которые ей сшили в 7. Подруга из них вымахала так, что штанина заканчивалась где-то под коленом. Но у родителей все никак не находились деньги на новые. Одноклассники уже стали травить Люсю. Помогло только вмешательство классного руководителя, который серьезно поговорил с ее родителями. Только тогда, наконец, Люся получила свои новые школьные брюки, в которых ходила уже до конца 11 класса. «Рос, ну, так что?» — подала голос подруга. «Ты возьмешься? Очень помощь твоя нужна. Потом сочтемся, даже не сомневайся». «Да, конечно, совершенно без проблем», — сказала Роза, стуча ногой в дверь своей квартиры. И как только она произнесла эту фразу, ужасная усталость навалилась на нее. Когда Оля открыла дверь, Роза была уже на грани истерики. Она с раздражением бросила пакеты на пол. Представила, сколько часов ей еще работать, а потом делать задания к семинарам, а потом проходить свои личные обучения. И все самой, самой, самой. Никто не купит ей новый компьютер, который был так необходим, потому что старый от количества нагрузки уже работал через раз. А еще нужно платить за квартиру, и времени болеть у Розы нет совсем. Каждый месяц ее сковывал страх, что что-то случится. Уроки отменятся, и она не сможет внести свою часть за жилье, и никто не подстрахует. Дядя Вилли по-прежнему просто хирург в их маленьком городке, а мама — учительница. Роза сама считала себя обязанной страховать их. Она каждый месяц старалась высылать маме и дяде какую-то сумму. Ей не на кого положиться, совершенно не на кого. Только на нее все рассчитывают. А она плачет ночами от усталости. «Что с тобой?» — спросила Оля, видя, как остервенела и истерично Роза моет руки. «Устала, и конца этому нет. Пойдем, я тебя покормлю и чаем напою». Роза расплакалась. «Эй, солнце, ты чего?» — обняла ее Оля. «Да не обращай внимания. Просто так приятно, когда заботятся». Роза плакала и сквозь слезы улыбалась. Видимо, после летнего перерыва нагрузка слишком резко выросла. «Ничего, мы, девочки, все вывезем». Они в обнимку пошли на кухню. Роза села, устроила голову на руках на столе и сквозь прикрытые веки следила, как подруга наливает ей горячий суп в тарелку и подает чай. Роза подняла голову и начала есть. «Ммм, как вкусно! Ты сегодня со своим новым мальчиком не идешь на свидание?» «С Сережей? Не». «Почему?» «Он сказал, что рестораны только для богатых, а он, цитата, простой работяга не может себе позволить постоянно платить за мой ужин». Роза улыбнулась и, не зная, что сказать, пожала плечами. «Я вот только одного не понимаю», — сказала Оля. «Если мы с тобой, Паша, мы можем себе позволить заплатить друг за друга в ресторане, то почему мужчины этого не могут?» «Ну, люди разные, не у всех такие амбиции, как у нас. Такое ощущение, что мы с тобой переросли по заработку и амбициям наших ровесников. Но еще не доросли до мужчин следующего уровня». Роза снова накрыла лицо руками. «Боже, я никогда никого не встречу. Я такая независимая, что мне аж тошно. Я одновременно ужасно горжусь собой, в то же время понимая, что если бы я была проще, не такой высокомерной и придирчивой, уже давно бы встретила какого-нибудь хорошего парня. А я считаю, что лучше быть придирчивой, чем несчастной в отношениях. Не ты ли была согласна с Аней в том, что наш список — бетонная стена?» «Да, но бетонная стена еще и защищает очень хорошо. Этот факт нельзя отрицать». «Вот и думай, что лучше. В клетке и в безопасности, либо снаружи, но в опасности». Забавно, что все принцессы выбирали второй вариант и в итоге выходили замуж. «С принцем и я бы из заточения сбежала. Но с принцем, а не с тем, кто считает, что рестораны только для богатых». «А ведь он может быть вполне хорошим парнем, и ты могла бы быть счастлива с ним, если бы не была такой придирчивой». «Не могла бы я быть с ним счастлива», — уверенно помотала головой Оля. «И дело ведь даже не в деньгах, уверена, ты это понимаешь. Просто если я чего-то не могу, я впахиваю, чтоб смочь, а он позволяет побеждать обстоятельствам. На такой разнице мы бы все равно далеко не уехали». «А я иногда думаю, вдруг с высоко задранным носом не заметила, как прошла мимо своей любви». «Ой, слушай, от любви так уж легко не уйти». Роза промолчала. Она знала, что в таких ситуациях принято сохранять оптимизм всем, кто участвует в диалоге. Все всегда будут убеждать, что счастье еще впереди, что просто она еще не встретила того самого, и когда встретит, она обязательно все поймет. Роза и сама верила в эти убеждения. По натуре она предпочитала верить в лучшее. Но чем старше она становилась, тем грустнее ей было понимать, что она все никак не может встретить того, кого ей обещали все эти оптимистичные разговоры. «В субботу», — сказала Роза, — «я, кстати, уйду часа на 2 или 3. Буду Митю готовить к английскому». Оля, вставшая вскипятить еще чаю, резко обернулась и села напротив Розы. «Да ладно», — сказала она. «Все-таки еще свидание». «Это урок. В кофейне?» «Угу». «Вот все-таки смотри, как вас жизнь сводит». «Это урок». «Интересно, а у него реально проблемы с английским? Или это просто предлог, чтобы тебя захомутать?» «У него есть девушка». «Прекрати искать преграды, ищи возможности. Прекрати говорить статусами из ВК». «Все». Роза поднялась из-за стола. «Спасибо, что накормила и напоила, я пошла готовиться к урокам. Может, еще даже успею доклад к семинару сделать». «Ради такого, как Митя», — крикнула Оля вдогонку, — «можно и сломать бетонную стену».